Глава 13. Азазель. «Предупрежу лорда о том, что хочу прогуляться, и сразу поедем», произнес я, шагая по широкому светлому коридору поместья Лансер. «Вживаешься в роль? После того, как у тестя отпросишься, не забудь благоверную предупредить», усмехнулся Амдир. «Заканчивай зубы сушить», фыркнул Тессон. «Правильно делает. Сейчас лучше не привлекать к себе внимания». «А это бесполезно». Мисс Пиранья вцепилась в него мертвой хваткой. Глаз не спускает. «Так не лучше ли улизнуть по-тихому?» Не унимался он. «Не лучше», — рыкнул я. «Отправляйтесь на конюшню, прикажите подготовить лошадей», — кинул парням, сворачивая в нужный коридор. Насколько я помнил, именно в восточном крыле первого этажа располагался кабинет лорда Лансера. И если в доме ничего не поменялось, то я шел в правильном направлении. Парни, продолжая спорить по поводу правильности моих действий, скрылись из виду, а я прибавил шаг, быстро находя нужную дверь. Время от времени мимо проходили служанки, больше напоминающие теней, чем нормальных людей. Грязно-серые неприметные платья, волосы, завязанные в тугой пучок, из которого не выбивалась ни одна волосинка, потухшие взгляды, опущенные в пол. Казалось, девушки даже дышать переставали, когда я проходил мимо них. Поспешно кланяясь, они старались как можно быстрее скрыться из виду. И эта атмосфера не на шутку напрягала. Я не привык к подобному, предпочитая, чтобы персонал, работающий в доме, не прятал личность и характер. Тогда с ними было интересно иметь дело. Допустим, повариха, которую матушка выбрала сама, рассказывала потрясающие сказки. С детства я любил прятаться у нее на кухне и слушать удивительные истории о временах, когда сиды только пришли на эти земли. А у нашего конюха было отменное чувство юмора, которое он старательно скрывал в присутствии отца. И пусть ни у одного из этих людей не имелось титула, они были настоящими, живыми и наполненными неповторимыми эмоциями. «Что ты сказал?» — услышал я ошеломленный голос лорда Лансера, доносившийся из кабинета. «Уверен, что эта девчонка действительно Левелин Руше. Благородная не стала бы гонять кур по двору или самолично намывать какой-то клоповник». Застыв у двери, быстро кинул взгляд в сторону и прижался ухом к деревянному полотну. Знал, что поступаю некрасиво, но эта информация была мне нужна. «Не могу утверждать наверняка, мой лорд, но откуда у нее тогда взялся символ дома?» — произнес собеседник хозяина этого города. «Который она с легкостью отдала тебе. С другой стороны, до меня уже дошли слухи о побеге новой герцогини. Если все действительно так, среди людей поговаривают, что благородная удрала от мужа с каким-то жалким стражником. В доме травницы проживает человеческий мужчина. Охрана вала доложила, что недавно он с какой-то молодой женщиной пересек черту города. Возможно, это действительно они», — подтвердил слова Говарда Лансера неизвестный. «Руше, Руше», — повторял я вновь и вновь. Фамилия казалась знакомой. Скорее всего, я слышал ее и раньше. «Странные дела творятся. Дочь герцога, любимица короля, вдруг сбегает из дома, отказываясь от всего. И ради чего?» — размышлял отец Ареты. «Чтобы разделить жизнь с никчемным плебеем? Дочь герцога?» Меня словно молнией поразила, а жестокая судьба в коем-то веке повернулась лицом. Если все сказанное было правдой, именно в этой особе голубых кровей я и нуждался. Как ее там? Левелин Руше? Постарался припомнить, чувствуя, как сердце ускоряет ритм. Кажется, мне улыбнулась фортуна, и я без особых стараний нашел человека, который выведет меня на короля. Осталось только уговорить эту беглянку. К счастью, дар убеждения имелся от природы, и если она не захочет идти навстречу добровольно, всегда можно немного схитрить. «Можешь быть свободен», — прозвучало в кабинете, и я, словно нашкодивший мальчишка, рванул со всех ног за поворот, едва не сбив Арету. «Лорд Бастиан!» — ахнула она, когда подхватил девушку за талию, прежде чем ее задница встретилась с полом. «Осторожнее!» «Прошу прощения», — моргнул я. В нос ударил приторно-сладкий аромат духов, от которого засаднило горло, пробуждая кашель. Мне едва удалось скрыть реакцию организма, но я поспешил отстраниться, заведомо убедившись, что девушка обрела равновесие. Я поторопился и не заметил вас. «Азазель!» Губы Ареты растянулись в довольной улыбке. «Тебе не нужно искать оправдания, чтобы обнять меня», — мурлыкнула она и, покачивая бедрами, шагнула ко мне, скользнув на маникюренными пальцами по камзолу. «Мы почти женаты?» Ее запах удушал, вызывая желание открыть окно, лишь бы не чувствовать его. «Ключевое слово — почти. И я не хочу ставить вас в неудобное положение. Слухи быстро разлетаются». Отшатнулся назад. На лице девушки отразилось раздражение. Ей явно не нравилось, что я шарахался от нее, как от прокаженной, и все же предпочитал держаться от этой особы подальше. «Ой, да кого волнуют слухи?» — вновь предприняла она попытку. «Завистливые жабы только и могут сплетничать. К следующей весне мы уже будем женаты, так зачем мучить себя запретами? Я так ждала твоего приезда». «Миледи», — отчаянно ища способ отделаться от этой липучки, произнес я, хватая ее за запястье, за мгновение до того, как она вновь принялась меня лапать. «Ваш отец мне этого не простит». «Глупости, Азазель, ты нравишься папе», — заупрямилась Арета. «И все-таки», вырвав руку из моей хватки, она вновь подалась вперед, пытаясь обнять меня. «Проклятье, что за настырная девица!» — рыкнул мысленно, скрипя зубами. «Видит богиня, не хотел я этого». Позволив магии устремиться к доставучей особе, собирался вмешаться в ее мысли, но тут... «Что здесь происходит?» — услышал раздраженный голос справа. «Папа!» — взвизгнула надрывно Арета, отскакивая от меня, словно ошпаренная. «Я почувствовала головокружение, и лорд Бастиан оказал помощь». «Оказал помощь?» — смерил меня предупреждающим взглядом отец семейства, прекрасно понимая, что его избалованная дочурка нагло врет. «Что ж, надеюсь, все так и было. Азазель, может, стоит поговорить с твоим отцом и ускорить свадьбу?» «Да!» — захлебываясь эмоциями, подпрыгнула на месте Арета. «В том нет необходимости. Брачный ритуал — дело серьезное, к нему нужно подготовиться». Едва не заикаясь от подобной перспективы, приказал себе сохранять хладнокровие. «Моя невеста достойна лучшего праздника, так что не будем спешить».